13 глава. Вечером этого воскресного дня, когда опушку залил холодный свет прожекторов, Валандер неожиданно для всех собрался и уехал, не сказав никому, кроме Анбрид, ни слова. Отведя Анбрид в сторону на тропинку, развороченную полицейскими автомобилями, Валандер попросил разрешения взять ее машину, потому что свою он оставил дома на Мариагатан. Валандер не стал объяснять Анбрид, куда отправляется. Он лишь распорядился сообщить ему по мобильному, если вдруг произойдет что-то важное. Пообещав быть на связи, Валандер уехал, а Анбрид вернулась туда, где полным ходом продолжала идти работа, хотя тела убитых в 4 часа уже были увезены с опушки. Первым отсутствие Валандера обнаружил Мартинсон, следом за ним Хансен, потом Нюберг. На их вопросы Анбрид отвечала одно и то же – забрал машину и уехал, а куда, зачем – неизвестно. На самом деле, поведение Валандера объяснялось очень просто. Он вдруг почувствовал, что больше не может находиться рядом со страшными останками давно прошедшего праздника и должен уехать, чтобы иметь возможность подумать. В конце концов, ведь именно на нем лежит ответственность за результаты обоих расследований, которые он, кстати, в глубине души уже считал неразделимыми и нисколько не сомневался в том, что все события, убийство ребят, Светберга, исчезновение телескопа связаны между собой. Когда тела убитых были увезены, Валандер почувствовал, что и сам уже еле жив от усталости и напряжения. Однако он заставил себя продолжать работу и еще 2 часа пытался разобраться в случившемся, но потом понял, что должен уехать. Это не было бегством, и договариваясь с Анбрид о машине, Валандер хорошо знал, куда поедет. Он умел держать себя в руках, несмотря ни на какие огорчения или болезни. Вот и теперь, шагая в сумерках по тропинке к машине Анбрид, он очень спешил. Нужно было сосредоточиться, в очередной раз перебрать в памяти события, как бы заглянуть в некое зеркало. У входа в заповедник он увидел журналистов, которые каким-то образом проведали о случившемся. Они двинулись было к Валандеру, но тот отрицательно помахал рукой. «Информация для прессы будет на следующий день». Пока ничего сказать нельзя, не позволяют интересы следствия и еще кое-какие причины, о которых пока следует умолчать. Последнее он, правда, выдумал, но сейчас это было неважно. Сейчас его занимало одно – как найти убийцу ребят. И даже если потом выяснится, что в этом деле замешан Светберг, Валандер знал, что доведет расследование до конца и узнает правду, какой бы горькой она ни оказалась. Прежде чем повернуть на главную дорогу, ведущую в Истед и в Мальме, Валандер притормозил, проверяя, не увязался ли следом кто-нибудь из журналистов. Валандер ехал на квартиру Светберга. Он припарковал машину на Лилле Норрегатан, бетономешалка еще не уехала. Ключи от квартиры лежали у него в кармане с тех самых пор, как он получил их от Нюберга. На двери висело объявление, запрещавшее кому бы то ни было, кроме полиции, входить в квартиру. Сорвав кусок скотча, закрывавший замочную скважину, Валандер отпер дверь. Как и в первый раз, когда они пришли сюда с Мартинсоном, он остановился в передней, прислушался и огляделся. Воздух был тяжелый, спертый. Валандер направился на кухню и распахнул окно. Выпив воды из-под крана, он вдруг вспомнил, что записан на утро к доктору Йорансону, и понял, что не пойдет туда, потому что ничего хорошего ему там не скажут. Даже зная свой диагноз, Валандер продолжал есть кое-как, двигался мало. А главное, сейчас все, включая собственное здоровье, переместилось для него на второй план. Валандер вошел в гостиную и остановился в полумраке комнаты. Через окно падал свет уличных фонарей. Уезжая из заповедника, Валандер хотел взглянуть на случившееся как бы со стороны и проверить мысль, пришедшую ему в голову почему-то лишь сегодня. Сколько раз они говорили о точках соприкосновения событий, обсуждали роль Светберга, даже скрипя сердце предполагали, что он сам и совершил это преступление. А такой, казалось бы, очевидный вопрос, почему в одиночку, втайне от всех, вел расследование, остался без внимания? Почему во время своего отпуска он столько времени уделял пропавшим ребятам? Возможно, конечно, он заметал следы, но не менее, а то и более вероятной кажется другая версия. Светберг шел по следу убийцы. Почему-то он не поверил, что боги Нурман и Хильстрюм уехали в Европу. Заподозрил неладное. А преступник почувствовал, что ему наступают на пятки. И однажды вечером Светберг был убит. Непонятно, правда, отчего Светберг скрыл свое расследование от коллег. но на это у него могли быть причины, пока неизвестные. Кресло, с которого упал Светберг, так и лежало на полу. Валандер сел на край дивана, однако свет включать не стал. События дня мелькали у него в голове, сменяя друг друга. Обнаружив в заповеднике убитых, он почти сразу почувствовал, что следствие ожидает какой-то неприятный сюрприз. И его опасения полностью подтвердились. Осмотрев трупы, патологоанатом из Лунда сделал заключение о времени смерти ребят. И хотя точное время он назвать не смог, но утверждал наверняка, что случилось это менее 50 дней назад. А значит, решил Валандер, либо убийство произошло не в праздник середины лета, а позже, либо все это время тела были спрятаны и потому сохранились лучше, чем если бы они оставались на воздухе. Следовательно, не исключено, что убийство произошло совсем в другом месте. Мысль о том, что ребят убили, трупы на время спрятали, а потом вернули на прежнее место, казалось Валандеру и его коллегам дикой. Хансен даже высказал предположение, что трое друзей все-таки съездили в Европу, но вернулись раньше, чем рассчитывали, и никому не сообщили о своем возвращении, ни родителям, ни знакомым. Валандер считал, что это маловероятно, хотя пока он ничьих соображений не отвергал, слушал все, что говорили другие, размышлял сам и чувствовал, как над расследованием все больше сгущается туман. Он медленно прокручивал в голове события этого жаркого августовского дня, в который раз тщательно анализируя их. Вот его коллеги осматривают место преступления, пытаясь сосредоточиться на выполнении обязательных, многократно отработанных действий. Они делают все, что положено, но работают в полном молчании, потрясенные и подавленные случившимся. Наверное, в этот день они не раз пожалели, что связали свою жизнь с полицией. Работа часто прерывается. Полицейские отходят в сторону, где стоят раскладные столы и стулья. Открывают термосы, пьют кофе, который с каждым разом становится все холоднее. К еде за целый день никто даже не притрагивается. Валандера особенно поражает выносливость Нюберга. Набычившись, он терпеливо копается в полусгнивших зловонных объедках, отдает команды фотографу и полицейскому с видеокамерой, запаковывает вещи в пакеты, рисует какие-то сложные планы, где помечает расположение вещей и многое-многое другое. Валандер знает, как ненавидит Нюберг человека, из-за которого ему приходится копаться во всех этих останках. Но он знает и другое. В работе Нюбергу равных нет. Мартинсон тоже работает на пределе. В какой-то момент, почувствовав, что он совсем выдыхается, Валандер отвел его в сторону и велел ехать домой или хотя бы полежать в машине у криминалистов. Но Мартинсон только покачал головой и продолжал осматривать землю вокруг расстеленного покрывала. Из Истеда приехали патрульные с собаками. Среди них полицейский по фамилии Эдмундсон со своей собакой Каль. Обнюхав местность, собаки нашли за одним из кустов экскременты, за другим пивные бутылки и бумажный мусор. Все найденное Нюберг занес на свои планы. Под деревом, стоящим на отшибе, Каль сделал стойку. Но там ничего не обнаружили. Валандер несколько раз в течение дня возвращался к этому дереву и установил, что из-за него очень удобно наблюдать за поляной, оставаясь незамеченным. По коже Валандера пробежали мурашки. А может быть, здесь прятался убийца? Что видел он перед собой? В 2 часа дня Нюберг предложил Валандеру осмотреть приемник, валяющийся на покрывале. В одной из корзин оказались ненадписанные кассеты. Валандер нажал на кнопку, вмонтированного в приемник магнитофона, и в наступившей тишине зазвучал низкий мужской голос. Все узнали послание Фредмана в исполнении Фреда Окерстрема. Валандер перевел взгляд на Ан-Брит Хёглунд. Она права. Праздник отмечали во времена Бельмана. По улице проехала машина. Было слышно, как где-то, наверное, этажом ниже, работал телевизор. Валандер перешел на кухню, выпил еще воды. Потом, все так же без света, сел за стол. Днем у Валандера состоялся разговор с Лизой Хольгерсон. И было решено оповестить родителей после того, как тела убитых отправят в Лунд. Валандер вызвался сопровождать их, но Лиза решила ехать сама. Она возражала так настойчиво, что Валандер не стал спорить. Он только категорически воспротивился приглашению больничного персонала и полицейского священника. «Это будет страшно», — сказал он на прощание. «Гораздо хуже, чем вы думаете». Валандер поднялся и пошел в кабинет Светберга. Он остановился, огляделся, сел за письменный стол, подумал о фотографиях, которые фигурировали в деле, об открытках, которые с самого начала показались Еве Хильстрём подозрительными. Ей тогда никто не поверил. Кому нужно подделывать открытки? Оказалось, что их действительно писал кто-то другой. Он ездил в Европу, в Гамбург, Париж, Вену и посылал оттуда открытки с фальшивыми подписями. Чего он хотел этим добиться? Заметал следы? Даже если ребят застрелили не в праздник середины лета, то к моменту отправки последней открытки они наверняка уже были мертвы. Зачем был нужен этот ложный след? Валандер сидел, уставившись в темноту комнаты. «Мне страшно», — думал он. «Я никогда не верил в существование зла. Злых людей нет, жестоким никто не рождается. Бывают лишь жестокие обстоятельства, а зла нет. Однако в том, что случилось, я четко вижу игру извращенного ума». Тут мысли Валандера переключились на Светберга. Мог бы Светберг колесить по Европе и бросать в почтовые ящики открытки за подписью Астрид Хильстрюм и ее друзей? Маловероятно, но возможно. Тем более, что он в это время находился в отпуске. Надо проверить, какие числа Светберга видели в Швеции. Хотя, конечно, в Париж или в Вену слетать недолго. «На свете все бывает», — думал Валандер. А Светберг был классным стрелком. Остается выяснить, не был ли он к тому же безумцем. Валандер придвинул к себе календарь Светберга. Снова пролистал его. Фамилия Адамсон. Может быть, это фамилия женщины с фотографии, найденной Валандером, женщины, которую, по словам Стура Бьорклунда, звали Луиза? Луиза Адамсон. Валандер встал со стула и вернулся на кухню. Полистал телефонный справочник. Никакой Луизы Адамсон там не было. Но если она замужем, ее нужно искать через мужа, носящего ту же фамилию. Валандер опять перешел в кабинет и сел за стол. Надо попросить Мартинсона проверить по старым табелям, какие дела вел Светберг в те дни, когда на его календаре появилась запись «Адамсон», — решил он. Валандер откинулся назад. Сидеть на стуле Светберга было гораздо удобнее, чем на работе в служебных креслах. Но тут же рывком поднялся. Рассиживаться не время. Направился в спальню, зажег свет. Открыл створки шкафа. Перебрал одежду Светберга. Ничего примечательного. Погасив свет, Валандер вернулся в гостиную. Кто-то вошел сюда с ружьем. Разрядил его прямо в голову Светберга, а потом выбросил. Замкнулся ли с гибелью Светберга круг событий, или надо ожидать продолжения? Эта мысль показалась Валандеру невыносимой. Неужели где-то в темноте притаился человек, который только и ждет, чтобы продолжить свои бессмысленные злодеяния? Пока Валандер этого не знал. Все было зыбко. Валандер не видел точки опоры. Вот место, на котором нашли ружье. Вот кресло. На нем сидел или с него вставал Светберг. На улице громыхала бетономешалка. Два выстрела отбросили Светберга назад. Он умер, не успев упасть на пол. Но ни разговора, ни спора Валандер, как ни старался, представить не мог. Только сухой звук выстрелов. Тогда он перешел на другое место и встал возле перевернутого кресла. «Ты впустил в квартиру кого-то знакомого. Ты его не боишься. Возможно, у него даже есть свой ключ. Хотя, конечно, замок могли открыть отмычкой. Ломом преступник точно не пользовался, иначе на двери остались бы отметины. Ружье у него или у нее было с собой. А может, Светберг, ты держал дома незарегистрированное ружье? К тому же заряженное? И об этом знал тот неизвестный, который находился с тобой в квартире? Вопросов много, но по сути самыми важными из них являются два – кто и зачем. Всего-навсего два коротких слова – кто и зачем. Валандер вернулся на кухню, сел к столу и позвонил в больницу. Ему повезло. Трубку снял врач, с которым он разговаривал раньше. «Иса Эденгрен чувствует себя хорошо. Завтра или послезавтра мы ее выпишем». «Что она говорит?» «Почти ничего». Но, по-моему, рада, что вы приехали вовремя. Вы сказали ей обо мне? Зачем нам было это скрывать? И как она отреагировала? Я не совсем понимаю ваш вопрос. Я имею в виду, как она отреагировала на то, что ее разыскивал полицейский. Не знаю. Мне нужно с ней встретиться и как можно быстрее. Приезжайте завтра. Лучше сегодня вечером. Кроме того, мне нужно поговорить с вами. Это срочно? Да. Я уже собираюсь домой и буду рад, если мы перенесем наш разговор на завтра. Я бы с удовольствием его вообще отменил, — ответил Валандер, — но вынужден вас задержать. Приеду через 10 минут. Что-нибудь случилось? Да. Вы даже представить себе не можете, что произошло. Закончив разговор, Валандер выпил еще стакан воды, вышел из квартиры и поехал в больницу. Было все так же жарко и почти безветренно. Войдя в отделение, где лежала Иса Эденгрен, Валандер сразу увидел доктора. Он ждал его в коридоре. В ординаторской, куда врач пригласил Валандера, никого не было. Еще по дороге в больницу Валандер решил говорить с доктором откровенно. Поэтому, закрыв дверь комнаты, он тотчас перешел к делу и рассказал врачу о том, что в заповеднике обнаружены трупы, что убиты трое молодых ребят и что Иса Эденгрен тоже могла оказаться среди них. Умолчал он только о париках и костюмах. Врач слушал Валандера, не веря своим ушам. «Когда-то я хотел стать судебным медиком», — проговорил он наконец. «Но после вашего рассказа думаю, слава богу, что я им не стал». «Вы правы. Это страшное зрелище», — ответил Валандер. Доктор встал. «Вы сейчас хотите с ней встретиться?» «Да. Но все, что я вам рассказал, должно остаться между нами. Врачи обязаны хранить доверенные им секреты. Полицейские тоже. Но вы не представляете, сколько информации все равно утекает на сторону». В коридоре доктор остановился возле одной из палат. «Я посмотрю, не спит ли она». Валандер ждал. Он не любил больницы и старался не задерживаться в них надолго. Вдруг в голову ему пришла неожиданная мысль. Он вспомнил, как Йорнсон говорил, будто существуют методики, позволяющие быстро определить уровень сахара в крови человека. Тут из палаты вышел доктор и сообщил, что пациентка не спит. «Извините», — обратился к нему Валандер, — «один вопрос, но совсем о другом. Нельзя ли измерить у меня сахар в крови?» Врач удивленно взглянул на него. «Зачем?» «Потому что завтра я должен идти на прием к одному из ваших коллег, как раз чтобы сделать это. Но, боюсь, я вряд ли успею». «Вы диабетик?» «Нет, но у меня слишком высокий сахар». «Значит, вы диабетик». «Я просто спросил, можно ли измерить у меня в крови сахар. Карту я с собой не взял, но, может быть, в виде исключения?» Мимо по коридору проходила медсестра. Доктор остановил ее. «У вас в отделении есть глюкометр?» «Конечно». На груди у медсестры Валандер увидел табличку с фамилией Брундин. «Пожалуйста, возьмите у Валандера кровь на сахар, а потом он поговорит с Эденгрен». Сестра кивнула. Валандер поблагодарил врача за помощь. Уколов Валандеру палец, Брундин перенесла каплю крови на ленту аппарата, чем-то напоминающего плеер. 15,5, сказала она. «Это много». «Это, черт побери, слишком много», — ответил Валандер. «Что и требовалось доказать». Она испытующе, но вполне дружелюбно посмотрела на него. «Пожалуй, вам не мешало бы немного похудеть». Валандер кивнул. Он вдруг почувствовал себя нашкодившим ребенком, и ему стало стыдно. От сестры Валандер прошел в палату, где лежала Иса Эденгрен. Он ожидал увидеть ее в кровати, но оказалось, что девушка сидит на стуле, до подбородка закутавшись в одеяло. В комнате горел только ночник, и лицо Исы оставалось в тени. Когда Валандер подошел ближе, ему показалось, что в ее глазах затаился страх. Он протянул руку и назвался. Потом сел на табурет, стоящий рядом с кроватью. «Она еще не знает о случившемся», — думал он, — «о том, что трое ее друзей погибли. Или она уже догадалась? Может быть, она давно боялась и, не выдержав постоянного страха, решила покончить с собой?» Он придвинул табурет ближе к кровати. Девушка неотрывно следила за всеми его действиями. Она с первого взгляда напомнила Валандеру Линду. Кстати, когда Линде было 15 лет, она тоже пыталась покончить с собой. И теперь задним числом Валандер понимал, что это событие коренным образом повлияло на решение Моны уйти от него. А для самого Валандера поступок дочери так и остался загадкой. Они не раз говорили с Линдой об этом, но ответа на свой вопрос Валандер так и не получил. Вот и теперь, сможет ли он понять, почему Иса хотела совершить самоубийство? «О том, что тебя нашел я, — начал Валандер, — ты уже знаешь. Но ты не знаешь, зачем я приезжал в скорбью, зачем ходил вокруг запертого дома и почему заглянул в домик, где ты спала». Валандер сделал паузу, давая Исе возможность высказаться. Но она только молча смотрела на него. «Ты собиралась отмечать праздник середины лета», — вновь заговорил Валандер, — «вместе с Мартином, Астрид и Леной. Но у тебя заболел живот, и ты осталась дома. Так?» Девушка не реагировала, и Валандер вдруг почувствовал неуверенность, не зная, как продолжить беседу. Сразу рассказать о случившемся тяжело, но завтра информация будет в газетах, а потому все равно потрясения не избежать. Надо было взять с собой Анбрид, подумал Валандер. Она лучше ориентируется в таких ситуациях. Потом мама Астрид получила открытки, сказал Валандер, подписанные сначала всей троицей, а потом одной только Астрид. Открытки были из Гамбурга, Парижа и Вены. Вы заранее договаривались об этой поездке? Планировали втайне от всех уехать куда-нибудь после праздника? Иса наконец ответила, но так тихо, что Валандер едва смог разобрать слова. «Нет», — прошептала она, — «не договаривались». У Валандера к горлу подкатил комок. Ее голос был так слаб, что, казалось, он в любую секунду мог оборваться. А ведь ей еще предстояло узнать, что сама она осталась в живых лишь благодаря своей внезапной болезни. Доктор, с которым он беседовал, ушел. Может быть, стоит позвонить ему домой и спросить, что делать? Как рассказать девушке о случившемся? Но вместо этого Валандер заговорил совсем о другом. «Расскажи, как вы собирались провести праздник? Почему я должна вам об этом рассказывать?» «Странно, как такой слабый голос может быть таким твердым?» – удивился Валандер. «Но говорить она не отказалась. Просто я неправильно задал вопрос». «Потому что я тебя спросил. Потому что мама Астрид волнуется. Мы хотели устроить самый обычный пикник. Но вы собирались одеться в костюмы времен Бельмана». Хотя она не знала, откуда Валандеру это известно, он понимал, что рискует. Вдруг девушка, испугавшись, замкнется в себе. Но у него не было выбора. Узнав о гибели друзей, она могла совсем перестать разговаривать. «Ну и что? Да, мы иногда переодеваемся». «Зачем?» «Для разнообразия». «Меняете свое время на другое?» «Да». «Вы всегда одеваетесь в костюмы времен Бельмана?» «Мы никогда не повторяемся». В голосе девушки сквозило нескрываемое презрение. «Почему?» Последний вопрос она оставила без ответа, и Валандер почувствовал, что затронул важную для нее тему. Поэтому он не стал торопиться, а решил зайти с другой стороны. «Неужели можно точно узнать, как одевались люди, например, в XII веке?» «Да, но так далеко мы еще не заходили». «А как вы выбираете время?» Девушка опять пропустила вопрос мимо ушей, и Валандер заметил, что в вопросах, оставленных Исой без ответа, прослеживается определенная закономерность. «Расскажи, что случилось вечером накануне праздника?» «Я заболела». «Это произошло внезапно?» «К поносу обычно никто заранее не готовится». «И что дальше?» «Мартин приехал за мной. Я сказала, что не смогу поехать». «И как он отреагировал?» «Как положено». «То есть?» «Как положено?» Спросил, правду ли я говорю. Валандер не понял ее объяснения. «Что ты хочешь этим сказать?» «Либо я говорю правду, либо нет, и тогда скатертью дорога». Валандер задумался. Иса не ответила на вопрос, почему они не повторяются в своих путешествиях во времени, не сказала, как они выбирают время, в которое хотят попасть, а теперь говорит, что за неправду выгоняют. «Выгоняют откуда?» «Значит, вы очень серьезно относитесь к дружбе. Всегда говорите друг другу правду. Ложь между вами исключена?» «А разве можно относиться к дружбе иначе?» Валандер согласно кивнул. «Конечно, дружба строится на доверии. На чем же еще?» «Не знаю», — ответил Валандер. «Может быть, на любви?» Она натянула одеяло по самый подбородок. «О чем ты подумала, когда узнала, что они отправились в Европу, ничего тебе не сказав?» Она долго молча смотрела на него. «На этот вопрос я уже отвечала». Прошло несколько секунд, прежде чем Валандер понял, что она имеет в виду. «Ты хочешь сказать, что полицейский, приезжавший к тебе летом, тоже задавал этот вопрос?» «По-моему, я ясно выразилась». «Ты не помнишь, когда он приезжал?» 1 или 2 июля». «О чем он еще спрашивал?» Девушка резко наклонилась к Валандеру. От неожиданности он вздрогнул. «Я знаю, что Светберга убили. Вы приехали сюда, чтобы сообщить мне об этом?» «Не только», — ответил Валандер. «Но расскажи мне, о чем еще он тебя спрашивал?» «Ни о чем». Валандер наморщил лоб. «Что, совсем ни о чем?» «Совсем ни о чем. У меня есть пленка». Валандер не понял и переспросил. «Ты записала разговор со Светбергом на пленку?» «Тайна. Я так иногда делаю. Люди не знают, что я их записываю». «И Светберга тоже записала?» «Да». «Где эта пленка?» «В летнем домике, где вы меня нашли. На обложке кассеты «Голубой ангел». «Голубой ангел?» «Я сама рисую обложки». Валандер, понимающе кивнул. «Можно мы возьмем кассету?» «Возьмите». Валандер позвонил в участок и объяснил дежурному, куда послать наряд, чтобы забрать кассету и плеер, который, как помнил Валандер, лежал на столике возле кровати. «С голубым ангелом?» – удивился дежурный. «Да, на обложке, голубой ангел, и быстрее». Они ждали кассету ровно 29 минут. Из них 15 минут или даже больше Иса провела в душе. Когда она оттуда вышла, Валандер, к своему удивлению, заметил, что она вымыла голову. И он вдруг с запоздалым испугом подумал, что даже не побеспокоился раньше узнать, почему ее так долго нет. А ведь она могла снова попытаться убить себя. В палату вошел полицейский, держа в руках кассету и плеер. Иса кивнула. Это была та самая кассета. Надев наушники, Иса нажала нужное место. «Вот», — сказала она, протянув наушники Валандеру. Голос Светберга зазвучал совсем близко и громко. Сердце у Валандера болезненно сжалось. Он услышал, как Светберг откашлялся и задал свой вопрос. Ответ девушки из-за помех разобрать было сложно. Валандер перемотал пленку назад и прослушал еще раз. Да, он был прав. А вот Иса ошибалась. Светберг действительно спрашивал ее о том же, о чем и Валандер. С одной, но очень существенной разницей. «О чем ты подумала, когда узнала, что они уехали в Европу, а тебе ничего не сказали?» — так спросил Валандер. Вопрос Светберга прозвучал далеко не так безобидно, и Валандер снова услышал, как хорошо знакомый голос произносит. «Ты действительно веришь, что они уехали в Европу?» Валандер прослушал пленку в третий раз. Судя по записи, вопрос Светберга Иса тоже оставила без ответа. Валандер снял наушники. «Светбергу все было известно», — подумал он. Уже 1 или 2 июля он знал, что ребята никуда не уезжали.